Мы возьмемся за дело. Билли Винзер продолжал молча покачиваться. Он пытался усвоить эту идею. Ее величие совсем его ошеломило. Она была слишком уж всеобъемлющей, слишком революционной. Осуществима ли она? Неминуемым следствием будет увольнение, едва мистер Дж. Филкин Уилберсфлосс вернется и обнаружит, что плод его неусыпных трудов, так ведь лишился избраннейших своих косточек. С другой стороны, его чело внезапно прояснилось. Что увольнение? Один кипящий час великолепной жизни стоит века без имени, а он останется безымянным, пока будет цепляться за нынешнюю свою работу. До возвращения главного редактора пройдет 10 недель, и значит, у него есть 10 недель, чтобы испытать себя. В нем вспыхнула надежда. За 10 недель он сумеет превратить уютные минутки в настоящую живую газету, и как он сам до этого не додумался, тот пустяшный факт, что презираемая газета являлась собственностью мистера Бенджамина Уайта, и он не имел ни малейшего права что-то в ней менять без согласия этого джентльмена, возможно, и вспомнился ему, но так мимолетно, что он этого попросту не заметил. В критические минуты всего не упомнишь. «Идиот», — кратко ответил он. Смит одобрительно улыбнулся. «Вот это достойный дух! Не сомневаюсь, вам не придется пожалеть о своем решении. К счастью, если мне дозволено так выразиться, в настоящее время волей судеб я располагаю кое-каким досугом, он к вашим услугам. Мой опыт журналистской работы практически равен нулю, но предчувствую, что я быстро набью руку. Я готов быть вашим заместителем без жалования». «Заметано», — сказал Билли Винзер. «К несчастью, — продолжал Псмит, — товарищ Джексон более обременен оковами. Перипетии его крикетного турне будут постоянно понуждать его упархивать то в Филадельфию, то в Саскачеван, а засим в Заштатвилл в глуши Джорджии. Поэтому рассчитывать на постоянность его услуг не приходится, и, значит, от него мы можем получать лишь моральную поддержку. Поздравительная телеграмма, радостная улыбка одобрения — но главное бремя работы ляжет на наши плечи». «Пускай ляжет!» — с энтузиазмом провозгласил Билли Винзер. «Да будет так!» — отозвался Смит.